Глава 17. Сигги сидел в кресле, лицом к бабушке, и краснел так, словно от этого зависела его жизнь. Женщина была высокая, худая, лет 60, с прямой спиной и ясными глазами. Лицо ее было здоровым и загорелым, но кожа в области декольте была белоснежной, что наводило на мысль, что она была любителем активного отдыха, прогулок пешком или игроком в гольф, а не человеком, который сразу же направляется к шезлонгу, как только расходятся тучи. Ее звали Маргарет, но она попросила Фрея называть ее Маггой. Фрея заметила мелкие признаки того, что Маргарет приложила усилия для этой встречи. Например, наспех нанесенную помаду, цвета которой ей не подошел. Возможно, она купила ее в спешке по дороге сюда. «У меня нет слов. Я имею в виду, что до меня доходили слухи о вашей бесчеловечной политике, но мне никогда не приходило в голову, что они правдивы». Взгляд женщины оторвался от Фреи и вернулся к внуку. «Боюсь, что существуют правила, которым необходимо следовать. Уверяю вас, ничего личного». Фреи поручили незавидную задачу – сообщить Маргарет, что Сигги пока не разрешат к ней переехать. Сначала нужно было уладить различные формальности, необходимые для защиты интересов детей, оказавшихся в руках социальных служб. Когда в дело вмешиваются близкие родственники ребенка, это всегда кажется им несправедливым и создает впечатление холодной и равнодушной системы. Это было далеко от истины, однако нынешний случай, несомненно, был необычным, если не сказать беспрецедентным. Обычно один или оба родителя могли дать согласие на подобные меры. Они ищут решение, которое, надеюсь, сработает в вашу пользу. Вам не придется долго ждать. Причастные к этому делу люди знают, насколько это срочно. Фрейе пришлось тщательно сформулировать это перед Сигги. Не проявляя особого интереса, тот, тем не менее, слушал. «Вы говорите, что им нужно осмотреть мою квартиру». Бабушка мальчика оглянулась на бедно обставленную гостиную приюта. «Это какая-то шутка? Я имею в виду, кто осматривал это место?» Ее взгляд задержался на потрепанных игрушках, разбросанных по полу там, где их бросили дети. Фрейе предпочла не отвечать на этот вопрос. В любом случае, он был риторическим. Она посмотрела на Сигги, который теперь чертил красным карандашом над головой нарисованные им фигурки. «Картины Сигги всегда были такими, Мага?» Маргарет повернулась и посмотрела, как ее внук яростно что-то раскрашивает, пока голова фигурки не была полностью скрыта красными линиями. Затем она снова посмотрела на Фрею с озадаченным лицом. «Я никогда раньше не видела, чтобы он это делал, но должна признать, что за последний год у меня не было с ним особых контактов. Гораздо меньше, чем хотелось бы мне или моей дочери». Женщина продолжила. «Его отец». «Я понимаю», — Фрея спросила Сигги. «Что означает красный цвет?» Мальчик перестал рисовать и поднял на Фрею сонные глаза. «Не скажу». «Ну ладно», — Фрея улыбнулась. «Тогда кого ты нарисовал? Может, скажешь?» «Это мама». Бабушка мальчика резко вздохнула. В этот момент воспитательница просунула голову в дверь и спросила, не хочет ли Сигги горячего шоколада и пончиков. Мальчик принял предложение и вышел вместе с ней из комнаты. Казалось, он был рад видеть бабушку, но радость его была приглушенной и настороженной. Вскоре после встречи он вырвался из ее нежных объятий, предпочитая в одиночестве сидеть на стуле и рисовать. «Он вернется, не волнуйтесь». Фрей показалось, что женщина испугалась, что Сигги ушел навсегда, и что в следующую минуту ей самой укажут на дверь. «Теперь мы можем говорить свободно. У меня возникло чувство, что вы хотите сказать мне что-то еще, что не подходит для его ушей». Маргарет закрыла глаза и потерла лоб. «Что, по мнению полиции, случилось с моей дочерью?» «Честно говоря, я не знаю. Я не работаю в полиции. Думаю, у них есть какие-то теории, над которыми они работают, но со мной они не поделились». По крайней мере, вас может утешить тот факт, что они считают своим главным приоритетом поиск вашей дочери и ее мужа. Мне плевать на Сигги. Я думаю, им вообще не нужно его искать. Я хочу, чтобы они нашли сестру. Маргарет кашлянула и опустила глаза на стол. Живой. Итак, Маргарет явно не была поклонницей своего зятя. Узнав, что мужчину подозревают в жестоком обращении, Фрея не удивилась. Информация поступила к ней через агентство по защите детей, которое было предупреждено о ситуации полицией. Хотя Фрея не имела права голоса в том, что станет Сигги. Пока продолжались поиски его родителей, ее попросили помочь другим способом. Например, сообщить его бабушке, что она пока не сможет забрать его к себе домой. А также ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть у женщины. Если Маргарет проявит желание выговориться, Фрея должна была ее выслушать. Учитывая обстоятельства, проявлять сухой профессионализм по отношению к этой растерянной женщине не было необходимости. Просьба поговорить с Маргарет поступила ближе к вечеру. Хотя это была довольно незначительная часть расследования, Фрея, как всегда, обрадовалась возможности поработать. В наши дни детские службы были настолько перегружены, что ее готовность работать сверхурочно могла бы сделать ее самой популярной дамой в системе. А если она согласится снять квартиру Тобби, то проблемы с деньгами останутся в прошлом, и больше не придется брать и дополнительные смены. Эта проклятая змея оказалась не такой уж плохой новостью. «Я понимаю, что ваш зять подозревается в жестоком обращении с вашей дочерью. Давно ли это продолжается? Возможно, с самого начала их отношений?» «Я не знаю, когда это началось. Вполне возможно, что так было с самого начала. Они начали встречаться 6 лет назад, но через год Систа рассталась с ним. Однако он преследовал ее, умолял вернуться. Это продолжалось несколько месяцев, пока Систа не забеременела. Потом они съехались и поженились. Мне бы хотелось, чтобы она твердо придерживалась своего решения уйти от него, но тогда у нее не было бы Сигги. Все сложно». Женщина подняла заплаканные глаза и вытерла их. Через мгновение она взяла себя в руки, слегка кашлянула и продолжила. «Но легко быть мудрым, оглядываясь назад. Впервые я начала замечать, что что-то не так около 3 лет назад, после рождения Сигги. Систа никогда бы в этом не призналась, просто я хорошо знаю, когда она лжет. Я воспитывала ее одна и всегда могу читать ее, как открытую книгу. Но, несмотря на это, мне потребовалось некоторое время, чтобы все понять. Мне просто никогда не приходило в голову, что она окажется в таких отношениях. Такая сильная и умная девушка. Но с тех пор я узнала, что подобное случается с самыми разными людьми. Меж ее бровями появились глубокие морщины беспокойства. Как вы можете себе представить, я постоянно спрашиваю себя, могла ли я что-либо сделать. Но я не знаю, что именно. Я достаточно часто пыталась поговорить с ней. Возможно, мне следовало позвонить в полицию и сообщить о своих подозрениях. Тогда, может быть, я бы сейчас здесь не сидела». Фрея мало что могла сказать на это. Между ними витал невысказанный страх, что Сиби забил ее дочь до смерти. Они обе нечаянно взглянули на рисунок Сиги. Фрея надеялась, что Маргарет думает не так же, как она, что мальчик не мог стать свидетелем инцидента. Сиги говорит, что его мать учительница. Фрея старалась не говорить о Систе в прошедшем времени. Если я правильно его поняла, она предпочла оставаться дома и присматривать за ним. Немногие исландские матери берут 4-летний отпуск по беременности и родам. Имейте в виду, Сиги, похоже, от этого очень выиграл. Очевидно, он очень хорошо воспитан. Несмотря на его кажущееся безразличие к местонахождению родителей и его кровавым рисункам. Систа не собиралась находиться в декретном отпуске 4 года. До того, как появился Сиги, она преподавала всего 3 года, и ей это очень нравилось. Если вы спросите меня, это Сиби не позволил ей вернуться на работу. Это имело смысл. Если злоумышленник находит способ изолировать свою жертву, ему гораздо легче скрыть следы насилия и снизить риск вмешательства кого-то извне. Но озвучивать эти мысли вслух было бы непрофессионально. В конце концов, Фрея не знала подробностей. Сиги сказал, что его мать планировала снова начать преподавать, когда он пойдет в детский сад. Но, по-видимому, это станет возможным только после того, как ребенок достаточно подрастет. Систа часто говорила о возвращении к работе. После рождения Сиги ей не терпелось выйти из дома. На самом деле, она снова начала преподавать осенью после его рождения, когда ему было всего 8 месяцев. Она нашла ему няню. Затем, 2 месяца спустя, она уволилась с работы и так и не сказала мне, почему. Я продолжала спрашивать ее, но в конце концов сдалась, когда увидела, как ей тяжело было лгать мне о том, что это ее решение. Это была неправда, я в этом уверена. За этим стоял Сибби. Теперь я это знаю. И снова Фрея воздержалась от комментариев. Для решения у Систы были самые разные причины, которые не обязательно касались ее мужа. Например, послеродовая депрессия или стресс, связанный с работой. Что ж, будем надеяться, что в этот раз она все-таки решится вернуться на работу. Хорошие учителя всегда нужны. Маргарет слегка оживилась, но затем ее лицо снова стало мрачным. Как вы думаете, когда они ее найдут? Она могла родить в любой момент. Что будет с малышом, если ее держат где-нибудь в плену? Фрея положила свою руку на руку Маргарет. Есть большая вероятность, что с вашей дочерью и ее ребенком все будет в порядке. Помните, шансы на то, что все сложится хорошо, очень велики. Фрейя основывала это на простой статистике. Либо все будет хорошо, либо нет. 50/50. Используя ту же логику, с помощью которой она когда-то провалила экзамен по теории вероятности. Ее попытка проявить доброту привела к обратному результату. Глаза Маргарет наполнились слезами, ей пришлось отдернуть руку, чтобы вытереть их. Фрейя поспешно продолжила разговор, давая женщине время прийти в себя. «Что насчет Сибби? Сигги сказал мне, что он электрик. Он работает?» Фрейя подумала, что, вероятно, так оно и есть. Иначе у маленького мальчика было бы гораздо больше признаков того, что он из неблагополучной семьи. Если бы оба родителя весь день слонялись по квартире, он обязательно стал бы свидетелем побоев, намеренного унижения, криков и всего того, к чему мог прибегнуть Сибби. А вот если бы отец был на работе в течение дня, то, возможно, он мог бы контролировать себя до тех пор, пока мальчик не ложился спать. Это объясняло, почему Сигги был таким спокойным. Он был еще слишком мал, поэтому родители могли многое от него скрыть. Но если ситуация продолжится, рано или поздно он начнет это понимать. При всей своей наивности дети не были дураками. Маргарет фыркнула и вздрогнула. Затем, вытерев слезу тыльной стороной ладони, она ответила на вопрос Фрейи. Примерно 6 месяцев назад он работал полный рабочий день. Теперь, как я понимаю, он берется за случайную работу, когда она появляется. Он со мной почти не разговаривает, поэтому я ничего не знаю о его жизни, кроме того, что слышу от сестры. Но мы не часто обсуждаем себе в тех редких случаях, когда я ее вижу. У меня нет абсолютно никакого желания говорить о нем. Вы с ним поссорились? Да, можно так сказать. Чуть больше года назад я прямо сказал ему, что уверена, что он плохо обращается с Систой. Они отправились в путешествие на Майорку, которое планировали целую вечность, но когда они вернулись домой, было очевидно, что он поднимал на нее руку. До того, как они уехали, отношения между ними казались необычайно хорошими, но это, очевидно, длилось недолго, потому что она вернулась с отпуска с 2 подбитыми глазами и синяками на шее. Она соврала о том, что упала с велосипеда, но было совершенно очевидно, что ее травмы не были результатом падения. Я не могла этого вынести, поэтому спросила об этом Маргера напрямую, и он пришел в ярость. Я думала, что он набросится на меня, но в итоге он просто выгнал меня из квартиры и запретил дальнейшие контакты с дочерью. Систа слишком напугана, чтобы противостоять ему, поэтому нам приходится встречаться тайком. Учительница, застрявшая дома в роли домохозяйки, и безработный электрик. Две профессии, которые всегда были востребованы, особенно в нынешних экономических условиях. Когда месяц назад Фрейе понадобился электрик, ей посоветовали записаться на курсы, на том основании, что она, вероятно, получит квалификацию до того, как успеет найти такого специалиста. Как только она будет найдена, я надеюсь, что ваша дочь сможет разобраться со своими проблемами. Теперь, когда в дело вступили детские службы, они смогут оказывать ей помощь и консультировать по различным вопросам, дать ей возможность взять под контроль свою жизнь и обеспечить ее маленькому мальчику безопасную среду, в которой он будет расти. Это часть нашей работы, поскольку это в интересах ребенка. «Консультации?» Женщина издала короткий горький смешок. «Я думаю, что от наемного убийцы будет больше пользы. Систы все в порядке, проблема в Сибби. Если бы он ушел из ее жизни, с ней все было бы в порядке. Но пока он дышит и живет в Исландии, она будет напугана и в постоянном напряжении. И не зря. Ему либо нужно измениться, либо уйти из жизни. Но он не изменится. Взрослые никогда этого не делают». Что-то было в том, что говорила Маргарет. Конечно, кроме чепухи о наемных убийцах. «Решение проблемы вашей дочери не обязательно должно быть таким радикальным, как вы думаете». Фрейя дружелюбно улыбнулась женщине. «В конце концов, в подобных обстоятельствах люди часто говорили то, что не имели в виду». Она сменила тему. «Есть ли у вас еще дети, которые могут поддержать вас, пока вы ждете новостей?» «Да, сын Дадди, старший брат Систы. Он сейчас на работе, и я жду, пока он закончит, прежде чем сообщить ему эту новость». «Это не слишком весело, быть носителем плохих новостей». Фрей была рада услышать, что женщине есть к кому обратиться. «Он знает, что происходит с его сестрой?» «Да, отчасти поэтому я боюсь ему рассказывать». Конечно, он не мог смириться с ситуацией и пытался поговорить с ней и с этим ублюдком Сибби, но у него ничего не вышло. В итоге он отстранился, как и я. Но ему было труднее простить сестру за то, что она мирилась с этой ситуацией. Их отношения так и не восстановились, потому что он был не готов к тайным встречам с ней. В этот момент в комнату вернулся Сиги с усами цвета какао на верхней губе. В дверях за его спиной появилась воспитательница и сказала, чтобы он попрощался с бабушкой, потому что она сейчас уезжает домой. Мальчик воспринял эту новость без слез и каких-либо других признаков огорчения. Он просто подошел к ней, поцеловал и обнял. Затем, освободившись из объятий, вернулся к воспитательнице, повернулся в дверях и помахал бабушке рукой. Через мгновение он исчез. А бабушка так осталась стоять с протянутыми руками, будто ожидая, что ее внук вот-вот прибежит к ней обратно.